Весь Сарцего, Христе братья, приветствую вас с третьим днем праздника всемирной радости Рождества Господа нашего Иисуса Христа и нынешним воскресным днем, который именуется неделю или первым воскресеньем после праздника Рождества Христова. И в этот день воспоминаются святое семейство, святый праведный Иосиф, царь и пророк Давид и апостол Иаков, брат Божий по плоти. Это те лица, которые по преданию сопутствовали Господу Иисусу Христу при бегстве из Вифлеема в Египет. Они всегда вспоминаются первое воскресенье после праздника Рождества Христова. Поэтому приветствуем вас и с третьим днем праздника Рождества Христова, с недели воскресным днем по Рождеству Христову и памятью тех святых, коих сегодня совершает Святая Вселенская Православная Церковь. Память святого первомученика и архидиакона Стефана, который приходится под числом на сегодняшний день, но по уставу церкви переносится на следующий день, то есть на завтра. День отдания Рождества Христова приходится в этом году на четверг, а в пятницу память обрезания Господа нашего Иисуса Христа и память Дижего Святых Отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской. На другой день, в субботу, будет совершаться празднование в честь преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. День его представления, день его кончины. А на будущей неделе, после следующего воскресного дня, всего лишь только отделяет нас один день. Это разделительный день, именно пятница, между окончившимися днями празднования и попраздства Рождества Христова, и затем начинаются дни препраства, богоявления или крещения Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому уже начинается с воскресенья вечером, понедельник, будет совершаться повечерье с особыми положенными трепестцами на эти святые препрасвенные дни. День освящения воды приходится на вторник, и день праздника Богоявления и Крещения в среду. Поэтому вчера призывали всех вас поблагодарить Господа, готовившего нас дожить в этом году и до этого радостного всемирного праздника, который, еще раз повторяю, слова апостола святителя Иоанна Златоустова, который является матерью всех праздников. Это праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И чтобы Господь сподобил нас провести эти святые дни свято, мирно и безгрешно, как подобает всем истинно православным христианам, и чтобы нам приготовить себе празднику, следующего за этим, также 20-го великому празднику Богоявления или Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Правда, это еще рано, но все-таки вам нужно заранее. Будьте всегда рассудительными, всегда приходите за получением святой богоявленской воды Агиасма, приходите всегда абсолютно чистыми сосудами и желательно не стеклянными, с тем, чтобы нечаянно, неосторожно или по каким другим причинам не было этого битья стеков и пролития этой святой великой агиасмы. А дома, когда вы придете, тогда вы перельете соответствующий также самой наичистейшей чистоты идеальности в эту святую воду, для того, чтобы ею окропляться, причащаться и освящать все наши дома и жилища. причастникам нынешнего дня, поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны, телу на здравие и душе на спасение. Сейчас будет совершаться вторая литургия, поздняя, в Михайловском соборе. Там же будет и сегодня совершаться вечернее богослужение. Все последующие дни будет совершаться служба в Сретенском храме. Причастники нынешнего дня с особым чувством благодарности Господу воздайте хвалу и благодарение с восклицанием слов. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!